Балаганный театр. У нас в отдаленных городах и губерниях действительно есть такие театральные пьесы, которые, казалось бы, никому не известны, может быть, нигде никогда не напечатаны, но которые сами собою откуда-то явились и составляют необходимую принадлежность всякого народного театра в известной полосе России. Кстати, я сказал народного театра. Очень бы и очень хорошо было, если бы кто из наших изыскателей занялся новыми и более тщательными, чем доселе, исследованиями о народном театре, который есть, существует и даже может быть не совсем ничтожный. Я верить не хочу, чтоб все, что я потом видел у нас, в нашем острожном театре, было выдумано нашими же арестантами. Тут необходима преемственность предания, раз установленные приемы и понятия, переходящие из рода в род и по старой памяти. Искать их надо у солдат, у фабричных, в фабричных городах и даже по некоторым незнакомым бедным городкам у мещан. Сохранились тоже они по деревням и по губернским городам между дворовыми больших помещичьих домов. Я даже думаю, что многие старинные пьесы расплодились в списках по России не иначе, как через помещицкую дворню. У прежних старинных помещиков и московских бар бывали собственные театры, составленные из крепостных артистов. И вот в этих-то театрах и получилось начало нашего народного драматического искусства, признаки которого несомненны. Что же касается до Кедрила Обжоры, то, как ни желалось мне, я ничего не мог узнать о нем предварительно, кроме того, что на сцене появляются злые духи и уносят Кедрила в ад. Но что такое значит Кедрил? И, наконец, почему Кедрил, а не Кирилл? Русское ли это? Или иностранное происшествие? Этого я никак не мог добиться. Проиграли еще раз увертюру «Сени мои сени», и вновь поднялась занавесь. Это Кедрил. Кедрил что-то вроде Дон Жуана. По крайней мере, и барина, и слугу, черти под конец пьесы уносят в ад. Давался целый акт, но это, видно, отрывок. Начало и конец затеряны. Толку и смыслу нет ни малейшего. Действие происходит в России, где-то на постоялом дворе. Трактирщик водит в комнату барина в шинели и в круглой исковерканной шляпе. За ним идет слуга Кедрил с чемоданом и с завернутой в синюю бумагу курицей. Кедрил в полушубке и в лакейском картузе. Он-то и есть Обжора. Играет его арестант Полицейкин, соперник Баклушина. Барина играет тот же Иванов, что играл в первой пьесе благодетельную помещицу. Трактирщик Нецветаев предуведомляет, что в комнате водятся черти, и скрывается. Барин мрачный и озабоченный бормочет что-то про себя, что он это давно знал, и велит Кедрилу разложить вещи и приготовить ужин. Кедрил трус и обжора. Услышав о чертях, он бледнеет и дрожит, как лист. Он бы убежал, но трусит барина, да сверх того ему и есть хочется. Он сластолюбив, глуп, хитер по-своему, трус, надувает барина и на каждом шагу в то же время боится его. Это замечательный тип слуги, в котором как-то неясно и отдаленно сказываются черты Лаперелла и действительно замечательно переданный. Полицейкин с решительным талантом. И, на мой взгляд, актер еще лучше Баклушина. Я, разумеется, встретясь на другой день с Баклушиным, не высказал ему своего мнения вполне. Я бы слишком огорчил его. Арестант, игравший барина, сыграл тоже недурно. Вздор нес ужаснейший, ни на что не похожий. Но дикция была правильная, бойкая, жест соответственный. Пока мист Кедрил возился с чемоданами, барин ходит в раздумье по сцене и объявляет во всеуслышание, что нынешний вечер – конец его странствования. Кедрил любопытно прислушивается, гримасничает, говорит о порте и смешит с каждым словом зрителей. Ему не жаль барина, но он слышал о чертях. Ему хочется узнать, что это такое,

От трусости он не смеет обратиться. Защищаться тоже не может. В руках бутылка и стакан, с которыми он не в силах расстаться. Разинув рот от ужаса, он с полминуты сидит с выпученными глазами на публику, с таким же уморительным выражением трусливого испуга, что решительно с него можно было бы писать картину. Наконец его несут, уносят, бутылка с ним. Он болтает ногами и кричит, кричит. Крики его раздаются еще за кулисами, но занавес опускается, и все хохочут, все в восторге. Оркестр играет Камаринскую. Следующая пьеса про атамана и Исаула. Действующие лица. Атаман, грозного вида, в красной рубашке, черной поддевке, черной шляпе, с ружьем и с саблей, с пистолетами за поясом. Поддевка и шляпа богато украшены золотой бумагой. Исаул одет почти так же, как и атаман. Украшения из серебряной бумаги. Разбойники одеты в красные рубахи. На головах меховые шапки со значками из разноцветной бумаги. За поясом различное оружие. Неизвестный, он же Безобразов, одет в солдатский мундир с ружьем в руках и кинжалом за поясом. Богатый помещик, пожилой, иногда седой, в туфлях, пиджаке или халате, на голове котелок. В руках трубка с длинным чубуком. Действие происходит на широком раздолье матушки Волги, на легкой лодке. Последняя сцена на берегу, в доме богатого помещика. Ни декораций, ни кулис, ни суфлера, ни вообще каких-либо сценических приспособлений не полагается. Все участвующие в представлении входят в определенную заранее избу с пением какой-либо песни. Чаще всего исполняется следующее. «Ты позволь, позволь, хозяин, в новую горенку войти!» Припев. «Ой, калина, ой, малина, черная смородина, черная смородина, черная смородина! В новую горенку войти, вдоль по горенке пройти, вдоль по горенке пройти, слово вымолвити! У тебя в дому, хозяин, нет ли лишнего бревна? Если лишнее бревно, давай вырубим его!» По окончании песни выступает вперед Исаул и, обращаясь к хозяину, говорит: «Не угодно ли вам, хозяин, представление посмотреть?» Хозяин обычно отвечает: «Милости просим», «Добро пожаловать» или что-то в этом роде. Все участники представления выходят на середину избы и образуют круг, в середине которого становятся друг против друга атаман и Исаул. Сцена первая. Атаман топает ногой и кричит грозно: «Исаул!» Исаул точно так же топает ногою и кричит в ответ: «Атаман!» Атаман: «Подходи ко мне скорей, говори со мной смелей. Не подойдешь скоро, не выговоришь смело. Велю тебе вкатить палок 100. Пропадет твоя исаульская служба ни за что». Исаул: «Вот я перед тобой, как лист перед травой. Что прикажешь, атаман?» Атаман: «Что-то скучно. Спой мне мою любимую песню». Исаул: «Слушаю, атаман». Запевает песню. Хор подхватывает. Начало каждой строки запевает Исаул: «Ах вы горы мои, горы, горы воробьевские! Ничего-то вы, ах да горы, не спородили! Спородили вы только горы, бел горюч камень, из-под камешка бежит быстро реченька!» И так далее. Атаман во время пения песни в глубокой задумчивости ходит взад и вперед со скрещенными на груди руками. По окончании песни останавливается, топает ногами и кричит: «Исаул! Подходи ко мне скорей, говори со мной смелей. Не подойдешь скоро, не выговоришь смело. Велю тебе вкатить палок 100. Пропадет твоя исаульская служба ни за что». Исаул: «Что прикажешь, могучий атаман?» Атаман: «Будет нам здесь болтаться. Поедем вниз по матушке по Волге разгуляться. Мигаментально построй мне легкую лодку». Исаул: «Готова лодка, атаман. Гребцы стоят все по местам, Весла сложены по бортам. Все в полной исправности. В это время все разбойники садятся на пол, образуя между собою пустое пространство, лодку, в котором расхаживают атаман и Исаул. Атаман, обращаясь к Исаулу: «Молодец, скоро сделал!» Обращаясь к гребцам: «Молись, ребята, Богу! Отчаливай!» Гребцы снимают шапки и крестятся, затем начинают раскачиваться взад и вперед, хлопая рукой об руку, изображая плеск воды от весел. Атаман: «Исаул, спой любимую мою песню!» Исаул вместе со всеми разбойниками поет песню «Вниз по матушке по Волге». Атаман, перебивая песню: «Исаул, подходи ко мне скорей, говори со мной смелей, не подойдешь скоро, не выговоришь смело, велю тебе вкатить палок 100, пропадет твоя исаульская служба ни за что». Исаул: «Что прикажешь, могучий атаман?» Атаман: «Возьми подозрительную трубку, поди на атаманскую рубку, смотри во все стороны, нет ли где пеньев, кореньев, мелких мест, чтобы нашей лодке на мель не сесть». Исаул берет картонную трубку и осматривает все кругом. Атаман кричит: «Смотри верней, сказывай скорей». Исаул: «Смотрю, гляжу и вижу». Атаман: «Сказывай, что видишь». Исаул: «Вижу! На воде колода!» Атаман, как бы не расслышав: «Какой там черт воевода? Будь их там 100 или 200, всех их положим на месте. Я их знаю и не боюсь, а если разгорячусь, еще ближе к ним подберусь. Исаул молодец! Возьми мою подозрительную трубку, поди на атаманскую рубку, посмотри на все 4 стороны. Нет ли где пеньев, кореньев и мелких мест, чтобы нашей лодке на мель не сесть. Гляди верней, сказывай скорей». Исаул снова начинает оглядывать окрестности. В это время издали слышно пение песни: «Среди лесов дремучих разбойнички идут». Атаман сердито топает и кричит: «Кто это в моих заповедных лесах гуляет и так громко песни распевает? Взять и привести его сюда немедленно!» Исаул выскакивает из лодки, но сейчас же возвращается. «Дерзкий пришелец в ваших заповедных местах гуляет и дерзкие песни распевает. А взять его нельзя, грозится убить из ружья». Атаман: «Ты не Исаул, а баба, у тебя кишки слабы. Сколько хочешь казаков возьми, а дерзкого пришельца приведи». Исаул берет несколько человек и вместе с ними выскакивает из лодки. Сцена вторая. Исаул с разбойниками возвращаются и приводят с собою связанного незнакомца. Атаман грозно: «Ты кто есть таков?» Незнакомец: «Фельдфебель Иван Пятаков». Атаман: «Как ты смеешь в моих заповедных лесах гулять и дерзкие песни распевать?» Незнакомец: «Я знать никого не знаю, где хочу, там и гуляю, и дерзкие песни распеваю». Атаман: «Расскажи нам, чьего ты роду племени?» Незнакомец: «Роду племени своего я не знаю, а по воле недавно гуляю. Нас было 2, брат и я, вскормила, вспоила чужая семья. Житье было не в сладость, и взяла нас зависть, наскучила горькая доля. Захотелось погулять по воле. Взяли мы с братом острый нож и пустились на промысел опасный. А как взойдет месяц среди небес, мы из подполья в темный лес притаимся и сидим, и на дорогу все глядим. Кто не идет по дороге, всех бьем, все себе берем. А не то в полночь глухую заложим тройку удалую, к харчевне подъезжаем. Все даром пьем и поедаем. Но недолго молодцы гуляли, скоро нас поймали. И меня вместе с братом кузнецы сковали, а стражи отвели во строг. Я там жил, а брат не смог. Он скоро захворал и меня не узнавал, а все за какого-то старика признавал. Брат скоро умер, я его зарыл, а часового убил, сам побежал в дремучий лес под покров небес. По чащам и трущобам скитался и к вам попался. Если хочешь, буду служить вам, никому спуску не дам». Атаман, обращаясь к Исаулу: «Запиши его, это будет у нас первый воин». «Слушаю, могучий атаман». Обращаясь к незнакомцу: «Как тебя зовут?» Незнакомец: «Пиши Безобразов». Атаман снова приказывает Исаулу взять подзорную трубу и посмотреть, нет ли какой-нибудь опасности. Исаул заявляет: «На море чернеть!» Атаман, как бы не расслышав: «Что за черти?» «Это в горах черви, в воде черти, в лесу сучки, в городах судейские крючки, хотят нас изловить да по острогам рассадить. Только я их не боюсь, а сам поближе к ним подберусь. Смотри верней, сказывай скорей, а не то велю вкатить тебе палок 100, пропадет твоя исаульская служба ни за что». Исаул, посмотрев снова в трубу: «Смотрю, гляжу и вижу». Атаман: «А что ты видишь?» Исаул: «Вижу на берегу большое село». Атаман: «Вот, давно бы так, а то у нас брюхо давно подвело». Обращаясь к гребцам: «Поворачивай, ребята». Все разбойники хором подхватывают и весело поют песню: «Поворачивай, ребята, ко крутому бережочку». И так до конца. Лодка пристает к берегу. Атаман приказывает Исаулу узнать, кто в этом селе живет. Исаул кричит, обращаясь к публике: «Эй, полупочтенные, кто в этом селе живет?» Кто-нибудь из публики отвечает: «Богатый помещик». Атаман посылает Исаула к богатому помещику узнать, рад ли он нам, дорогим гостям. Сцена третья. Исаул выходит из лодки и, подойдя к одному из участников представления, спрашивает: «Дома ли хозяин? Кто здесь живет?» Помещик: «Богатый помещик». Исаул: «Тебя-то нам и надо. Рад ли ты нам, дорогим гостям?» Помещик: «Рад». Исаул: «А как рад?» Помещик: «Как чертям». Исаул: «Как-как? Повтори». Помещик дрожащим голосом: «Как милым друзьям». Исаул: «Ну то-то же». Исаул возвращается назад и докладывает обо всем атаману. Атаман велит разбойникам идти в гости к богатому помещику. Шайка подымается и несколько раз обходит вокруг избы с пением залихватской песни: «Эй, усы, вот усы, атаманские усы». Закончив песню, шайка подходит к богатому помещику. Между атаманом и помещиком повторяется почти буквально диалог с Исаулом. Атаман: «Деньги есть?» Помещик: «Нет». Атаман: «Врешь, есть?» Помещик: «Тебе говорю, нет». Атаман, обращаясь к шайке, кричит: «Эй, молодцы, жги, пали богатого помещика». Происходит свалка, и представление кончается. Следующая пьеса. «Маврух». Действующие лица. Маврух в белой рубашке и подштанниках. На голове белый же куколь, как у савана. Лицо закрыто, на ногах бахилы. Маврух лежит на скамье, которую носят 4 офицера. Офицеры 4 в черных пиджачках, на плечах соломенные эполеты, сбоку на поясах сабли, на головах шапки или шляпы с ленточками и фигурками. Панья – это парень, одетый в женское платье и на голове косынка. Пан – в долгом армяке черного цвета, в черной шляпе. Поп – в ризе из костяного полога, на голове шляпа. В руках деревянный крест из палок, книга для привилегия. И кадила – горшочек на веревке, а в нем куриный помет. Дьяк в кафтане и шляпе, в руках книга. Офицеры вносят Мавруха на скамье в избу и ставят ее посередине, головой вдоль избы. Поп начинает ходить вокруг покойника, кадит и говорит протяжным голосом нараспев, подражая службе священника: Чудак-покойник умер во вторник, пришли хоронить, а он из окошка глядит. Все участвующие в комедии поют. Маврух в поход уехал, Мирон, тон, миротень. Маврух в походе умер, Мирон, тон, миротень. Оттуда едет в черном платье пан, Миротон, тон, миротень. Пан ты, пан любезный, какую весть несешь? Сударыня, заплачешь, услыша весть мою. Маврух в походе умер, он умер из земли. Четыре офицера покойника несут и поют, вечная ему память. Поп, государь мой батюшко, Сидор Карпович, много ли тебе веку? Маврух, 70. Поп поет на церковный лад. 70, бабушка, 70. 70, Пахомовна, 70. Спрашивает у Мавруха. Государь мой батюшка, много ли у тебя осталось деток? Маврух, 7, бабушка, 7. 7, Пахомовна, 7. Поп, чем ты их будешь кормить? Маврух, по миру, бабушка, по миру. По миру, Пахомовна, по миру. Поп и все остальные повторяют эту же фразу пением и дальше. По миру, бабушка, по миру. По миру, Пахомовна, по миру. Поп читает протяжно по-церковному. На море, на океане, на острове, на буяне, около столба точеного, веретена золоченого, стоял бык точеный, в заднице чеснок толченый. Наши ребятки узнали, к этому бычку похаживали, этот чеснок помакивали, кушанье похваливали. Ах, како кушанье! Хвацко, бурлацко, само лободыцко. Есть хорошо, доходить по-большому далеко, за 25 верст. Ближе места не приберешь. Дьяк поет. Тереха, брюшина, поп. Поп читает по книге на церковный лад. Муж поутру вставает, глаза помочил, у жены есть просил. А жена мужу отвечает. Эка ненасытная скотина, на работу не спешишь, только бьешься об еды. Муж жены отвечает, хороша жена поутру вставает, благословясь, печку затопляет, а худа жена вставает, с бранью печку затопляет, с бранью горшки наливает, хороша метла подпашет, а худа метла по сторонам размашет. Дьяк поет, Тереха, брюшина, поп. Поп читает. Тучи, молнии над нами, с дождями. Матку подломила, руль оборвало, коршика нет. Капитан сидит в каюте, лоцманы сидят на баре, плачут, рыдают, смерти ожидают. Ходили вместе, погибнем вдруг. Следующая пьеса «Параша». Действующие лица. Степан, извозчик. Василий, извозчик. Семен Иванович, староста с бляхой. Параша, его дочь. Иван Петрович, смотритель почтовой станции, в длинном халате. Проезжающий купец, одет в сибирке. Входят Степан и Василий, извозчики, и поют песню. «Экай, Ванька, разудалая голова! Сколь удалая головушка твоя, сколь далече уезжает от меня, на кого ж ты покидаешь, друг, меня?» Входит Параша. «Здравствуйте». Степан уходит. Остается один Василий Петрович. Подходит к Параше, обнимает ее и говорит. «Прасковья Семеновна, любите ли вы меня? Если вы меня не любите, пойду распрощусь с белым светом. Верно, судьба моя такая. уходит. Параша. «Василий, не уходи! Василий, воротись!» Василий Петрович. «Прасковья Семеновна, любите ли вы меня? Если вы любите меня, подойдите и подайте мне правую руку». Параша подходит и подает руку. А в это время выходит староста Семен, выпивший, и поет. «Вдоль по улице метелица метет, по метелице мой миленький идет. Ах, вы тут!» Параша и Василий разбегаются в стороны. «А что, староста? Я староста Семен Иванович. Семена Ивановича старосту знают все. Я хотя и лыком шит, но все-таки чиновный человек, по крайней мере, староста. Пойду, схожу к Ивану Петровичу. Он меня попотчует». Колотит в дверь дома Ивана Петровича. «Иван Петрович, дома!» Иван Петрович. «Дома, дома, Семен Иванович, дома!» Староста. «Иван Петрович, я к тебе в гости. Ты меня попотчуешь?» Иван Петрович. «Иди, иди, Семен Иванович, попотчую, попотчую». Староста. «Иван Петрович, знаешь мою дочку Параньку?» Иван Петрович. «Знаю, знаю, Семен Иванович, хорошая девка». Староста. «Да, славная девка, Иван Петрович. Я за тебя ее замуж отдам». Иван Петрович. «Вы что, Семен Иванович? Я слышал, она за извозчика Василия выходит». Староста. «Что вы? Моя Паранька за Василия? Да я его в солдаты отдам». Уходит от смотрителя. Выходит на сцену один Василий Петрович. Ходит, пригорюнившись. Входит Степан. Степан. «Что ж ты, Василий Петрович, пригорюнился? Точно мышь на крупу села». Василий Петрович. «Эх, Степан, как мне не горевать! Одна лошадь издержалася. Куда я на одной буду извозчить? Как я буду другую лошадь покупать?» Степан. «Да ты бы сходил к дяде Семену Ивановичу, денег попросил. К тому же я слышал, что ты на Параньке жениться хочешь». Василий Петрович. «Эх, Степан, не смейся, далеко она мне не ровня». Степан. «Ну так сходи к Ивану Петровичу, он, наверное, вам на лошадь деньги даст». Василий Петрович. «А и вправду, Степан, сходить к Ивану Петровичу». Приходит и колотит в дверь у квартиры Ивана Петровича. «Иван Петрович, дома!» Иван Петрович. «Дома, а что вам нужно?» Василий Петрович. «Иван Петрович, я к вашей милости. У меня вот лошадь издержалася. Другую нужно купить. Не дадите ли вы мне денег?» Иван Петрович. «Хорошо, Василий. Только вы мне лошадь в залог приведите. Да еще сапоги в залог снимите. Я и дам денег». Василий Петрович заплакал и пошел прочь. Встречает Степана. Степан. «Ну что, Василий, смотритель дал денег?» Василий Петрович. «Эх, Степан, да он лошадь в залог требует, да и сапоги с ног велит снять». Степан. «Ах, он мерзкая харя! На, Василий, 100 рублей, разживайся с Богом». В это время вбегает староста Семен. Староста. «Эй, ребята, Степан, Василий, который поедет купца везти?» Степан. «Василий, поезжай, кстати, там и лошадь возьмешь». Василий уходит. И за стеной брякает колокольчик. Приезжает обратно и встречает Степана. Степан. «Что, Василий, взял лошадь?» Василий Петрович. «Нет, не взял, не подошла». В это время староста кричит. «Эй, ребята, Степан, Василий, который купца-то вез?» Василий Петрович. «Дядя Семен, я вез». Староста. «Купец деньги потерял. 5000 рублей. Ты не взял ли?» Василий Петрович. «Нет, дядя, не взял». Староста. «Но все-таки тебя нужно обыскать». Входит купец. Василия обыскивают. Находят 100 рублей. Степан. «Эти деньги у него мои. Я ему на лошадь дал». Купец. «Нет, это не мои. У меня 5000 было, а тут только 100 рублей». Староста Василия арестовывает. «Степан, Василий в чем ездил-то? Не остались ли деньги в экипаже? Василий Петрович. Иди, Степан, посмотри там, в телеге. Степан уходит смотреть и возвращается с деньгами. Степан. Дядя Семен, деньги-то здесь нашлись. Купец. Вот это мои деньги. Староста. А, так ты, Василия, напрасно оклепал. Купец дает Василию 500 рублей. Староста кричит. Василий у меня молодец. Василий хороший. Я за Василия дочку Параньку отдам. Вмешивается смотритель. Что вы, Семен Иванович, вы ж хотели Параньку за меня отдать, а Василия в солдаты сдать. Староста. Ах ты, мерзкая харя! Вот тебе свиное ухо, а не Паранька. Показывает угол полы. Смотритель убегает, и все расходятся. Театр Петрушки. Петрушка. Народная кукольная комедия. Шарманка сипло наигрывает русскую песню. Из-за ширм слышатся то резкие гнусавые возгласы, то кряхтение, то подпевание Петрушки. И в одну из минут усталого ожидания, когда публика готова уже развлечься посторонним, он неожиданно показывается из-за ширм и кричит: «Здравствуйте, господа!» И пускается в разговор с музыкантом. Просит его сыграть плясовую и танцует. Сначала один, а потом с супругой, которую по некоторым вариантам зовут Маланьей Пелагеевной, а по другим Пегасией Николаевной. И, наконец, прогоняет ее. Является цыган и продает ему лошадь. Петрушка ее уморительно осматривает, тащит за хвост, за уши, садится, горцует и поет, как по питерской, по Тверской, Ямской. Лошадь начинает брыкаться, сбрасывает его, и Петрушка падает, громко стукая деревянным лицом о раму ширмы. Охает, кряхтит, стонет и зовет доктора. Приходит доктор-лекарь из-под каменного моста аптекарь и, рекомендуясь публике, говорит, что он был в Италии, был и далее, и спрашивает у Петрушки, что у тебя болит. «Какой же ты доктор?» — кричит ему Петрушка. «Коли спрашиваешь, где болит, на кого ты учился? Сам должен знать, где болит». Начинается осмотр Петрушки. Доктор ищет больное место. Тыкает Петрушку пальцем и спрашивает: «Тут, тут или тут?» А Петрушка все время кричит: «Повыше, пониже, крошечку повыше!» И вдруг неожиданно вскакивает и колотит доктора. Доктор скрывается. Затем является клоун-немец. Петрушка его убивает, и немец мертвый лежит на краю ширмы. Музыкант говорит Петрушке: «Что вы наделали, Петр Иванович? Сейчас полиция придет». Петрушка сначала храбрится и, весело заглядывая в физиономию лежащего немца, говорит: «Немец-то притворился мертвым». Затем взваливает его себе на спину, тащит домой и кричит беспечно: «Картофелю, картофелю! Поросят, поросят!» Появляется татарин, продает халаты. А Петрушка думает, что его берут в солдаты. Татарин рекомендуется незатейливой остротой: «Я татарский поп, пришел ударить тебя в лоб». И исчезает преследуемый Петрушкой. Петрушка возвращается один. Он в тревоге, боится наказания. Обращается к музыканту и говорит, что меня никто не спрашивал. Старается спрятаться. Наконец садится, пригорюнившись, и поет жалобную песню. «Пропала моя головушка с колпачком и с кисточкой». Из-за ширмы показывается квартальный, и Петрушку берут в солдаты. Он протестует и говорит, что горбат, служить не может. Квартальный возражает: «А где ж у тебя горб? У тебя нет горба». Петрушка кричит: «Потерял!» Следует комическая сцена обучения Петрушки воинскому артикулу. И, делая дубиной ружейные приемы, он ударяет ею своего учителя. Тот кричит на него, а Петрушка вытягивается во фронт и говорит: «Споткнулся, ваше сковородие!» И затем прогоняет квартального. А между тем приближается возмездие за его безобразное поведение. Прибегает рычащая собака. Петрушка видит, что его дело уже плохо, пробует обратиться за помощью к музыканту, но получает отказ и старается умаслить собаку ласковыми названиями. Гладит ее и приговаривает: «Шавочка, душечка, орелочка». Но собака неожиданно хватает его за нос и тащит. А Петрушка, не успев поблагодарить публику за внимание, только кричит, намекая на свой нос: «Моя табакерка! Моя скворечница!» И при общем хохоте скрывается за ширмами. Приумолкнувший шарманщик опять начинает вертеть шарманку и наигрывает русскую песню. Комедия эта играется в Москве, под Новинским. Содержание ее очень несложное. Сперва является Петрушка. Врет всякую чепуху виршами, картавя и гнусавя в нос. Разговор ведется посредством машинки, представляемой к небу, над языком, точно так же, как это делается у французов и итальянцев. Появляется цыган, предлагает Петрушке лошадь. Петрушка рассматривает ее, причем получает от лошади брычки то в нос, то в брюхо. Брычками и пинками переполнена вся комедия. Они составляют самую существенную и самую смехотворную часть для зрителей. Идет торг. Цыган говорит без машинки, басом. После длинной переторжки Петрушка покупает лошадь. Цыган уходит. Петрушка садится на свою покупку. Покупка бьет его передом и задом, сбрасывает Петрушку и убегает, оставляя его на сцене замертво. Следует жалобный вой Петрушки и причитание на преждевременную кончину доброго молодца. Приходит доктор. «Где у тебя болит?» «Вот здесь». «И здесь?» «И тут». Оказывается, что у Петрушки все болит. Но когда доктор доходит до нежного места, Петрушка вскакивает и цап его по уху. Доктор дает сдачи. Начинается потасовка. Является откуда-то палка, которой Петрушка окончательно и успокаивает доктора. «Какой же ты доктор?» — кричит ему Петрушка. «Коли спрашиваешь, где болит, на кого ты учился, сам должен знать, где болит». Еще несколько минут является квартальный, или по-кукольному фатальный офицер. Так как на сцене лежит мертвое тело, то Петрушке производится строгий допрос дискантом. «Зачем убил доктора? Зачем убил доктора?» Ответ в нос. «Затем, что свою науку худо знает. Битого смотрит, во что бит не видит. Да его же еще и спрашивает». Слово за слово. Видно, что допрос фатального Петрушке не нравится. Он схватывает прежнюю палку, и начинается драка, которая кончается уничтожением и изгнанием фатального к общему удовольствию зрителей. Этот кукольный протест против полиции производит в публике обыкновенно настоящий фурор. Пьеса, кажется бы, и кончилась, но что делать с Петрушкой? И вот на сцену вбегает деревянная собачка-пудель, обклеенная по хвосту и по ногам клочками взбитой ваты, и начинает лаять со всей мочи. Лай приделан внизу из лайки. «Шавочка, душечка!» — ласкает ее Петрушка. «Пойдем ко мне жить. Я буду тебя кошачьим мясом кормить». Но Шавочка ни с того ни с сего хватает Петрушку за нос. Петрушка в сторону, она его за руку. Он в другую, она его опять за нос. Наконец Петрушка обращается в постыдное бегство. Тем комедия и оканчивается. Если зрителей много, и Петрушкиному свату, то есть главному комедианту, дадут наводку, то вслед за тем предоставляется особая интермедия под названием «Петрушкиной свадьбы». Сюжета в ней нет никакого, зато много действий. Петрушке приводят невесту Варюшку. Он осматривает ее на манер лошади. Варюшка сильно понравилась Петрушке, и ждать свадьбы ему не втерпешь. Почему и начинает он ее упрашивать: «Пожертвуй собой, Варюшка». Затем происходит заключительная сцена, при которой прекрасный пол присутствовать не может. Это уже настоящий и самый последний конец представления. Затем Петрушка отправляется на наружную сцену балаганчика врать всякую чепуху и зазывать зрителей на новое представление. В промежутках между действиями пьесы обыкновенно представляются танцы двух арапок. Иногда целая интермедия о даме, которую ужалила змея, Ева. Тут же, наконец, показывается игра двух паяцев мечами и палкой. Последняя выходит у опытных кукольников чрезвычайно ловко и забавно. У куклы корпуса нет, а только подделана простая юбочка, которой сверху подшита пустая картонная голова, а с боков руки тоже пустые. Кукольник втыкает в голову куклы указательный палец, а в руки – первый и третий пальцы. Обыкновенно напяливает он по кукле на каждую руку и действует таким образом двумя куклами разом. При кукольной комедии бывает всегда шарманка, заменившая старинную классическую волынку, гусли и гудок. Шарманщик вместе с тем служит понукалкой, то есть вступает с Петрушкой в разговоры, задает ему вопросы и понукает продолжать вранье свое без остановки. Пьеса «Петрушка». Лубок. Действующие лица. Петрушка Укусов. Цыган. Доктор. Немец. Капрал. Лошадь. Мухтарка. Музыкант. Действие происходит по городам и селам всей России. Действие первое. Петрушка. А вот и ребятишки, здорово парнишки, бонжур, славные девчушки, быстроглазые вострушки, и вам бонжур, нарумяненные старушки, и моложавые с плешью старички. Я ваш старый знакомый, мусью фон гер Петрушка, пришел вас позабавить, потешить, да и с праздником поздравить. Вот какой я! Появляется цыган с лошадью. Цыган. Здравствуй, мусью, Петр Иванович. Как живешь-поживаешь? Часто ли хвораешь? Петрушка. А тебе какое дело? Уж не доктор ли ты? Цыган. Не бойся, я не доктор. Я цыган Мора из хора. Пою басом, запиваю квасом, заедаю ананасом. Петрушка. А ты языком не болтай, зубы не заговаривай. Говори, что надо, да мимо проваливай. Цыган. Мой знакомый француз Фома, который совсем без ума, говорит, что тебе хорошая лошадь нужна, чтобы призы на скачках брать. Петрушка. Это, брат, дело. Мне лошадь давно заводить приспела. Хочу и я поскакать, да призы на скачках брать. Только хороша ли лошадь? Цыган. Не конь, а дива. Бежит, дрожит, спотыкается, а упадет, не поднимается. По ветру без хомута, гони в три кнута. На гору бежит, плачет, с горы так скачет. А как завязнет в грязи, так уж сам вези. Отменная лошадь. Петрушка. Ого-го, вот так лошадь. А какой масти? Цыган. Лошадь непростая, бегая с пятнами, золотая. С гривою лохматая, кривая, горбатая, аглицкой породы, с фамильным аттестатом. Петрушка. Ого-го, такую-то мне и надо, а дорого ли стоит? Цыган. По знакомству недорого возьму. 300. Петрушка. Что ты, фараоново племя, дорого просишь? Как у тебя язык не сломался запросить 300? Цыган. Сколько же дашь? Чего не пожалеешь? Петрушка. Бери 2 с полтинной, да в придачу дубину с горбиной. Цыган. Мало, прибавь ребятишкам, хоть на молочишко. Петрушка. Хочешь 100 рублей? Цыган. Экой скупой, прибавляй больше. Петрушка. Хочешь 150 с пятком? Цыган. Дешево. Ну, делать нечего, по рукам, давай деньги. Петрушка. Давай сначала лошадь. Цыган. получишь и лошадь из полы в полу. Только давай сначала задаток. Петрушка неожиданно. Изволь, брат цыган, держи карман. Вот только я, приятель, сбегаю, мелочь разменяю. Скрывается. Цыган. Эй, скоро ли задаток? Голос Петрушки. Погоди капельку, кошелек затерял. Петрушка появляется с дубиной и начинает бить цыгана. Вот тебе 100, вот тебе 150. Цыган убегает. Ого-го! От такого задатка не поздоровится. Музыкант, давай-ка сюда лошадь. Стой, не брыкайся. Не лошадь, а огонь. Стой! Нужно сосчитать зубы. Сколько ей лет? Смотрит ей в рот. Лошадь совсем молодая. Ни одного зуба еще во рту нет. Прощайте, ребята. Прощай, жизнь молодецкая. Я уезжаю, музыкант. Музыкант. Далеко ли? Петрушка. Вдоль по Питерской, по Тверской, Ямской. С колокольчиком. На Вязьму, на Валдай. А ты никому не болтай. Я тебе за это гостиниц привезу. Скачет и поет. Заложу я тройку борзу, темно-карих лошадей. Лошадь брыкается. Стой, погоди. Тише, Васенька, а то я упаду и голову сломаю. Лошадь в это время сбрасывает Петрушку. Ой, родимые голубчики, смерть моя пришла, пропала моя головушка удалая. Музыкант. Не тужи, еще не скоро. Петрушка. Через 20 лет, прямо в обед. Да зови лекаря скорей. Музыкант. Сейчас приведу. Действие второе. Входит доктор. Доктор. Не стонать, не кричать, а смирно лежать. Я знаменитый доктор, коновал и лекарь, из-под каменного моста аптекарь. Я был в Париже, был и ближе, был в Италии, был и далее. Я талантом владею и лечить умею. Одним словом, кто ко мне придет на ногах, того домой повезут на дровнях. Петрушка. Батюшка, господин аптекарь, лекарь, пожалей, не погуби. На дровнях-то меня не вози, а вези в колясочки. Доктор. Говори, где болит. Тут или здесь, внутри или снаружи. Петрушка. Пониже. Доктор. Здесь. Петрушка. Чуточку повыше, поправей и полевей. Доктор. Экий ты дуралей. То ниже, то выше, то правей, то левей. Сам не знаешь, где болит. Встань да покажи. Петрушка. Батюшка лекарь, встать-то моченьки нет. Все болит. Ой-ой-ой. Встает, уходит, а потом появляется с дубиной, которая и бьет доктора. Вот тут больно. Вот здесь больно. Ха-ха-ха-ха. Какой любопытный лекарь. Все ему покажи. Доктор скрывается. Действие третье. Музыкант, Петрушка, появляется немец. Немец поет и танцует. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Петрушка. Мое почтение вам, господин. Немец раскланивается и опять танцует. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Петрушка. «Музыкант! Что это за чучело? Только кланяется да молчит!» Музыкант. «Это заграничный человек. По-русски не говорит. Спроси-ка его по-французски». Петрушка. «Это как же по-французски?» Музыкант. «Parlez-vous français, мусью господин!» Петрушка. «Эй, послушайте, господин мусью, parlez-vous français?» Немец молча раскланивается. Музыкант. Молчит. Значит, надо по-немецки спросить. «Sprechen Sie Deutsch?» Петрушка. «Это очень мудрено, пожалуй. Натощак и не выговоришь». «Sprechen Sie Deutsch?» Немец. «О, я! Их шпрехе!» Петрушка. «И я, и я, и я!» Немец. «Я-я, гуд!» Петрушка. «Да ты, Карл Иванович, понимаешь, что ты болтаешь? Тут нас двое, ты да я. Говори по-московски». Немец. «Mein lieber Herr, was?» Петрушка. «Где ты тут нашел квас? Убирайся-ка по-добру, по-здорову. Колотит немца. Тот убегает. Музыкант, куда немец девался? Должно быть, квас побежал пить. А я сбегаю тоже глотку промочить. Хочет уйти. Музыкант. Погоди, немец сию минуту вернется. За шампанским пошел. Тебя хочет угостить. Петрушка. Это ладно. Подожду да спою. По улице мостовой шла девица за водой. За ней парень молодой. Кричит: девица, постой. Появляется немец. Ударяет Петрушку палкой по затылку и молча скрывается. Петрушка. Эй, музыкант, что это у меня по затылку проехало? Музыкант. Это комар пролетел. Да должно быть, крылом задел. Петрушка. Ты угорел. Какой тут комар? Точно кто оглоблей погладил? Ну, постой. Я не люблю должаться. С тобою живо поквитаюсь. Ага. А вот и немец воротился. Наше вам почтение. Музыкант. Что же у немца бутылки не видно? Музыкант. Она у него в кармане. Петрушка. А в руках у него что? Музыкант. Это немецкий штопор. Петрушка. Ха-ха-ха, хорош штопор. Вот он какой. Ловко он меня им отштопорил. И сейчас затылок чешется. Немец сзади ударяет Петрушку. Петрушка накидывается на него. Завязывается драка. Немец падает. Петрушка поворачивает его сбоку на бок. Петрушка. Музыкант. Немец-то словно мертвым притворился. Музыкант. Какой ты шутник. Убил, да говоришь, что притворился. Петрушка. Я купил. Что ты врешь? Хочешь, я тебе даром отдам? Не хочешь? Переворачивает немца. Эй, мусью, вставай. Какой ты капризный. Я тебя на реку снесу купаться, чтобы ты перестал драться. Кладет немца себе на плечо. Картофелю, капусты, кому не надо ли? Дешево отдам. Скрывается. Действие четвертое. Петрушка, капрал и музыкант. Капрал один. Музыкант! Куда Петрушка подевался? Музыкант. Налево, капрал, а может, направо? Не заметил. Из-за ширмы показывается только голова Петрушки. Петрушка. Музыкант, скажи, голубчик, кто меня сейчас спрашивал? Музыкант. Капрал, приходил за тобой брать тебя в солдаты. Да такой сердитый. Петрушка. Ах, батюшки, музыкант, скажи ему, если он вернется, что я уехал в Париж, в тьму таракань. Появляется капрал. Капрал. Я тебе покажу, Париж, что ты у меня сгоришь и не уедешь в тьму таракань. А попадешь головой в лохань, и станет жарко. Ты все шумишь, буянишь, с людьми благородными грубиянишь, кричишь, орешь, и покою никому не даешь. Вот я тебя возьму в солдаты без срока. Живо собирайся. Петрушка. Господин капрал-генерал, какой я солдат? Калека с горбом и нос крючком. Капрал. Врешь, покажи, не хитри. Где у тебя горб? У тебя никакого горба нет. Зачем нагибаешься? Встань прямо. Петрушка. Я горб потерял. Капрал. Как потерял? Где? Петрушка. На трубе. Капрал. Ну нет, брат, не отделаешься этим. Сейчас принесу тебе ружье и стану учить солдатской науке. Скрывается. Петрушка плачет. Вот тебе и фунт меду с патокой. Музыкант, батюшка, не погуби мою головушку. Где же-то видано, чтобы живых в солдаты брали? Вот так клюква с изюмом. Музыкант, ступай за меня в солдаты. Я тебе заплачу за это. Музыкант, а много ли дашь? Петрушка, хочешь гривенник с алтыном, да полушку со смушкой? Музыкант. Только-то? Нет, не велик барин, сам отслужишь. Петрушка. Не сердись, какой ты несговорчивый. На вот колпачок, да собери солдатику денег немножко, чтобы хватило на дорожку. Капрал. Вот тебе ружье, учись, подает Петрушке палку. «Смирно! Равняйся! К наге!» Петрушка. «Недавно спать все полегли!» Капрал. «Слушай команду! На плечо!» Петрушка. «Что так горячо?» Капрал. «Правое плечо вокруг!» Петрушка. «Как хвачу тебя я вдруг!» Ударяет палкой капрала. Капрал. «Что ты делаешь, дурачина? Ты не получишь чина!» Петрушка. «Чуть-чуть споткнулся, ваше сковородие!» Капрал. «Слушай команду! Кругом марш! Левой, правой, раз, два! Левой, правой, раз, два! Шагом марш!» Петрушка идет сзади капрала и ударяет его палкой. Капрал убегает. Действие пятое. Петрушка, музыкант и Мухтарка. Петрушка. «Ха-ха-ха!» Поет и приплясывает. «Что ты, что ты, что ты? Я солдат 4-й роты. Ловко послужил, чуть в Сибирь не угодил. Капрала угомонил и концы в воду схоронил. Музыкант, а ты слышал? Я в лотерею выиграл красную рубаху и хочу теперь жениться». Музыкант. «А где лотерея-то?» Петрушка. «А у Тверских ворот, где налево поворот, перейдя вправо, в тупике, где стоит мужик в муке». Музыкант. «А есть там еще что?» Петрушка. «Все вещи хорошие. Новые кафтаны с заплатами, шляпы помятые, лошадь без хвоста, 2 аршина холста, чайник без крышки с одной ручкой, и та в починку отдана». Вбегает собака. Петрушка. «Шавочка, кудлавочка, какая ты заморашка! Ты не из Парижа ли к нам прибежала? Поближе?» Собака хватает Петрушку за рубаху. «Стой, стой, Мухтарка! Разорвешь рубаху-то! Стой, Мухтарка, больно!» Собака кидается на него и хватает за нос. «Ай, батюшки, голубчики родимые! Знакомые, заступитесь! Пропадает моя головушка! Мухтарка за нос схватила! Отцы родные! Пропадет моя головушка совсем, с колпачком и с кисточкой. Ой, ой, ой, загрызла!» Собака грызет и теребит Петрушку. Потом вскидывает его на себя и убегает с ним. Конец.